Очевидно, что при семичленном строении человека, когда одни принципы после смерти физической оболочки последовательно разрушаются, в том числе и так называемая личность, другие же имеют бесконечное продолжение своей индивидуальной судьбы, понятие «я» и понятие личности в восточной традиции заведомо несравнимы с пониманием их в европейской культуре. В другом письме Махатм пишется: «Вся индивидуальность сосредоточивается в трех средних или в третьем, четвертом и пятом принципах. В течение земной жизни все сосредоточено в четвертом, центре энергии желания воли». Мистер Хьюм отлично определил различие между личностью и индивидуальностью. Первое – личность, автор, еле переживает. Последнее – индивидуальность, автор, должна ассимилировать вечно жизненную мощь, пребывающую лишь в седьмом, и затем сочетать три принципа – четвертый, пятый и седьмой – в один, шестой. Те, которые успевают в этом, становятся Буддами, Дхьян, Каганами и так далее. Письма Махатм. То растворение в безликом электричестве, о котором говорит Кураев, следует из традиционно неверного понимания буддийской нирваны как растворение в ничто. Блаватский, однако, писал, что мы не считаем приемлемым такое определение нирваны, которое принижает значение как Бога, так и человека. Елена Блаватская, христианский священник о теософии. Наука и религия. На страницах главного антирериховского труда «Сатанизм для интеллигенции» Диакон прибег к демагогическим рассуждениям о религиозном характере идей, присущих рериховцам, и от личности их от научных. Интересно, конечно, узнать, что такое наука от служителя культа, который пишет: «Трудно ли было Богу с людьми?» Да. Читая Ветхий Завет, без преувеличения, можно сказать: люди доводят Бога до слез. Кураев. Если Бог есть любовь. Даже Иоанн Златоуст понимал иносказание Писания, говоря, что у Бога, конечно, нет ноздрей, божество бестелесно. Примечание. Святой Иоанн Златоуст против иудеев. Но когда диакон начинает рассуждать о науке, то даже забывает, что перед нами служитель двухтысячелетнего культа. Кураев пишет: «Гностики и теософы слишком заниженно, слишком антропоморфно понимают божественное». Однако уже в другом месте он пишет: «Большинство ангелов, как полагает и библейский, и церковный, опыт», курсив автора, «устояла в чистоте и в Боге, но некоторая часть откололась». Примечание. Кураев. «Сатанизм для интеллигенции». Вот и поди разберись, когда о Боге, а когда о науке говорит бывший научный атеист Андрей Кураев. Когда профессор Кураев, преподающий в стенах МГУ, высмеивает ненаучность рериховцев и теософов, очевидно, он имеет свой взгляд на теорию познания. Данный взгляд, как оказалось, не менее занимателен, чем диаконовские ассоциации относительно любви. Стремясь посрамить теософию в трактовке библейского мифа о змее, Адаме, Еве и злополучном яблоке с древа познания, Кураев заявляет, что, оказывается, древо познания позволяло, цитата, «приобрести реальный опыт жизни в истине», что, по мнению диакона, церковной доктрине признается безусловным злом. А вот без этого вкушения плодов с древа, оказывается, первой теоретической осведомленности о добре и зле у него вполне хватало, потому что, цитата, «на библейском языке познать значит соединиться. Когда Библия говорит, что Адам познал жену свою, это означает, что он соединился с нею воедину плоть, а не то, что он прочитал книжку о женской физиологии. Люди к этому моменту, вопреки уверению змея, уже знали, что такое подлинное добро и подлинное зло. Недаром в церковной среде называют дьявола первым большевиком. Он, как первый утопист, предложил сжечь прошлое ради гипотетических будущих ценностей. Ева же должна была ответить искусителю: «Как ты говоришь, что я еще узнаю добро и зло?» Примечание. Там же, страница 125, дает ценный совет про матери человечества новорусский диакон. И это наука, и это богословие. Увлекшись опровергательством, диакон, кандидат богословия и кандидат философских наук, запамятовал текст Ветхого Завета. Слово «познать» в Ветхом Завете используется неоднократно и в большинстве случаев употребляется как раз в общепринятом смысле «знания». Примечание. «И познают все египтяне, что я Господь». Исход. «Молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Исход. «Вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Числа. «Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Исаия. «Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его». Царствие. Примеры можно и далее продолжать. А вот и вывод Кураева, основанный на его лингвистическо-эротическом анализе слова «познать». Та логика, что привела теософов к почитанию сатаны, ложь диакона. Автор. Примечание. Данное обвинение Кураева основано на выдранных им цитатах из «Тайной доктрины Блаватской», где говорилось о перевертышах мифологии, и вскрывался человеконенавистнический образ сатаны, причудливо отразившийся в церковных суевериях в виде рогатого и хвостатого. Блаватская и Рерихи достаточно писали об античеловеческой сущности того явления, которое символизирует сатана, и необходимости бескомпромиссной борьбы против данного явления. Обвинить теософов в почитании сатаны – это по меньшей мере перенести на науку свои суеверные антропоморфные домыслы, а по большому счету сравнить с обвинением в предательстве во время военных действий. Как известно, на войне за подобное расстреливают либо предателя, либо клеветника. К сожалению, суды не принимают дела по вопросу о религиозных инсинуациях. Как благодетеля и учителя мудрости основана на ложных посылках на суждении библейского значения слова «познание». Можно посочувствовать тем, у кого даже Священное Писание ассоциируется с женской физиологией, и кто дает ЦУ, ценное указание, героям космогонических откровений. Но при чем тут умозрение? Кому относиться к науке, а кому к религии? Ни наукой, ни религии от таких рассуждений даже не веет. С Кураевым можно согласиться лишь в одном, что его восприятие критикуемых им трудов поистине поверхностно, или, как он говорит, теоретической осведомленности вполне достаточно, но нет в них того самого подлинного знания. Подобного поверхностного знания, видимо, он и желал бы всему ветхозаветному человечеству в лице Адама и его познаваемой время от времени безымянной жены.